сила, которая существует, чтобы превзойти законы. Лилин бормотал себе под нос, а руками выпустил слой сверкающего белого света. Свист. Темно-красные потоки воздуха попали в его руку и быстро рассеялись. Сила души 5 ранга, которой он гордился, в действительности могла мало что сделать этой силе воображения. Это что-то совершенно иное. Горько усмехнулся Лилин. Через мгновение он погрузил чашку Петри в другой бассейн, от которого издавалось громовое потрескивание. Начинаем эксперимент 581. Лилин выполнял всевозможные эксперименты, ища что-то, способное помешать силе воображения, что позволило бы ему использовать эту силу самому. Глава 638. Помеха и успех. Существовали ли сокровища в мире воображений? Да, и при этом много. Мир воображений скрывал множество существ 6 ранга и выше, а также много различных видов материалов и сокровищ, а все они могли запросто заставить магов сияющей луны и рассветной зари сойти с ума от желания. Но опасности, поджидающие магов, были ничуть не меньше. Мир постоянно менялся, и тот жук, на которого маг наступил сегодня, мог завтра превратиться в могущественного врага и утопить этого мага до смерти. Это был мир, полный неизвестности, где реальное и виртуальное, прошлое и будущее все переплеталось. С этим миром Лилин не хотел вступать в контакт, он еще даже не закончил исследовать окрестности своей лаборатории, потому и не решался зайти слишком глубоко. Кроме того, он не думал, что сокровища и постижение снов было самым драгоценным в мире воображения. Нет, самое большое предложение мира воображения заключалось именно в силе воображения, которая присутствовала повсюду. Сила воображения являлась основой мира воображений, будь то демоны или странные сокровища, все они зависели от нее, но если бы можно было контролировать эту силу, то не только они могли избежать большинства опасностей в мире воображения и исследовать его свободно, они бы также приобрели много преимуществ для своих тел. Сила воображения, боюсь, что она немного мощнее, чем даже сила души и энергия родословной высшая форма. Глаза Лилина сверкали от желания. Если я смогу полностью контролировать эту силу, то не только освобожусь от преград в мире воображений, но могу даже бросить лабораторию и попытаются самостоятельно сформировать связь с миром воображений. Связь между этой лабораторией и миром воображений наверняка однажды разорвется. Лилин желал принять меры предосторожности, а также найти способ самостоятельно попадать в мир воображений. Активируй слой изоляции. Включи цепь номер 52, отрегулируй уровень мощности D5. По приказу Лилина страшные молнии внезапно собрались в бассейне, и его поверхность начала покрываться непрекращающимися пульсациями. Несколько тарелок из серебра медленно поднялись и, образовав металлическую коробку, полностью изолировали блюдо Петри внутри себя. Большое количество молний прилипло к верхней части пластин, образуя синюю поверхность, как будто наверху был голубой слой. Переключись в режим наблюдения, голубое сияние усилилось и почти пронзило воздух перед ним. В его поле зрения темно-красная сила воображения без малейших препятствий прошла сквозь клетку молнии и на мгновение остановилась у металлических пластин. Затем она без колебаний погрузилась в тело жука. Эксперимент провалился. Холодный голос и чип эхом разнесся по лаборатории, в результате чего выражение Лилина помрачнело. Еще раз, Лилин уже много раз переживал подобное, будь то в этой жизни или его прошлой. Он не чувствовал себя удрученным, а наоборот, без каких-либо изменений в выражении продолжил эксперименты. Ни один из сплавов третьей серии не работает. Я должен отменить. Глаза Лилина пылали нескончаемым боевым духом. Время пролетало мимо, заставляя Лилина чувствовать себя немного ошалевшим. Хотя движения его руки оставались чрезвычайно кропотливыми, он не допустил ни одной ошибки в замене компонентов, так как изменил некоторые параметры эксперимента. Перед ним образовалось большое количество электрических рун, прикрепившихся к стекловидному материалу, в котором хранилась чаша Петри. Черный жук постоянно ползал внутри, пытаясь прокусить материал своими челюстями. Поп, движения жука стали вялыми, словно его кто-то подвесил на ниточках. Его силуэт вдруг начал слегка искажаться. Сила воображения была изолирована. Жизненно важные признаки существа нестабильны. Бип. Обнаружены помехи, не удалось отсканировать словно разбуженный механическим голосом и чипа, жук в чашке Петри внезапно взбесился. Визг насекомого был чрезвычайно резким, неся в себе намек на беспокойство и в одно мгновение распыляя дух Лилина. Он посмотрел на синее сияние на внешнем стекле, а его глаза сверкали синим светом. Своим астральным зрением он смог разглядеть огромное море темно-красного пара, блокируемого стеклянным материалом, который не мог проникнуть внутрь и коснуться блюда Петри. Из-за моделирования эксперимента, прожилки темно-красного газа начали непрерывно излучаться из тела жука. Всякий раз, когда поток красного газа выходил из его тела, жук становился темнее, и в результате чего линии на его теле начинали становиться нестабильными. Казалось, что этот жук в конце концов оказался простой проекцией, а его источник в настоящее время был кем-то или чем-то испорчен. Взрыв. После того, как последний кусочек силы воображения был извлечен, жук еще раз пронзительно завизжал и взорвался. Маленький черный свет рассеялся, полностью исчезнув без следа. Масса в чашке Петри теперь равна ноль, никаких следов останков не обнаружено, доложил Ичип. Действительно, иллюзорные вещи в конце концов остаются иллюзиями, но, поскольку они преобразуются силой воображения, то могут существовать и в настоящей жизни, сделал выводы Лилин, поглаживая свой подбородок. Успех этого эксперимента также подтвердил многие из его домыслов. Демоны, хотя они почти всесильны в мире воображений, они будут существенно ослаблены в мире магов и даже в каких-либо других осязаемых мирах. После того, как сила воображения, хранящаяся в их организме, исчерпается, они вынуждены будут вернуться в мир воображений, чтобы восполнить силы. Возможно, именно поэтому они в конечном итоге отказались от вторжения и исчезли без следа. Лилин чувствовал, что таинственная завеса вокруг событий вторжения теперь приподнялась перед ним. Из-за первоначального пересечения двух миров и обильной силы воображения, даже древние маги оказались беспомощными перед этими дьяволами. Тем не менее мир магов был слишком большим и даже содержал семиуровневый подземный мир, который тогда еще не уступал поверхности. Когда они вторглись вниз, поддержка силы воображения уменьшилась и истощилась. В конце концов, если бы эти демоны не ушли по собственному согласию, то, скорее всего, их бы ожидала судьба, подобная жуку. Сила воображения, даже если это мощное оружие, оно все еще имеет серьезные ограничения. Достигнув этого состояния, Лилин начал жалеть этих демонов. Хотя они были почти всемогущими в мире воображений, как только они достигали внешних миров и теряли поддержку силы воображения, они становились слабее жуков. Для сравнения, хотя системы мира магов и богов будут аналогично затронуты в других мирах, они по-прежнему довольно распространены и могут сохранить большую часть своей силы. Именно из-за этого, лидеры в древнюю эпоху находились в мирах магов и богов. Независимо от того, насколько таинственным и могущественным был мир воображений, в конечном счете его сила оказалась временной. Лилин погрузился в глубокие раздумья касательно силы воображений. «Я могу вникнуть в систему силы воображения, но я абсолютно не могу сделать ее основной. В противном случае, как только из меня сделают цель и ограничат, последствия окажутся слишком тяжелыми. Ичип, запиши этот эксперимент, перечисли все параметры по первому уровню классификации, начни моделировать возможность воздействия на силу воображений», — приказал Лилин. Успех этого эксперимента был лишь первым шагом. Затем ему следовало понять основные характеристики и правила в отношении силы воображения, путем проведения экспериментов, ассимилируя ее под путь мага, чтобы он мог развивать заклинания, которые в основном полагались на нее. Древние маги также осуществили подобное. Открывать для себя все, изучать все, использовать все – вот в чем и заключалась суть пути маги. Хотя сила воображения крайне ограничена, если ее использовать из засады, эффект будет одинаково страшен. Конечно, Лилин не недооценивал своих оппонентов из-за ограничений силы воображения. Сила древних демонов была прочно зафиксирована в базе данных Ичипа. Теперь, когда я познакомился с силой воображения, я могу использовать это время, чтобы начать исследование мира воображений. Лилин поглаживал свой подбородок, а его глаза светились синим свечением. Он потерял прекрасную возможность исследовать мир воображения из-за этого исследования. Сейчас два мира уже почти отделились друг от друга. Тем не менее Лилин не потратил свое время просто так. По сравнению с простыми координатами мира, теперь его контроль станет гарантией для него в мире воображений. Кроме того, его ожидания отличаются от совы. Если он успешно получит контроль над силой воображения, то может свободно входить и выходить в мир воображения из любой точки мира. Мир воображений в конце концов отличался от других миров. Он существовал везде, и в теории, общение со снами всех разумных созданий таило в себе безграничный потенциал, чем даже астральное пространство, для посещения которого приходилось преодолевать миры и измерения, связанные между собой. Конечно, это было только лишь предположение, но Лилин видел в нем неограниченные возможности. «Однажды все глубокие тайны мира воображений предстанут перед моими глазами». На губах Лилина появилась ехидная ухмылка. Хруст. И в этот момент ушей Лилина вдруг достиг тонкий хрустящий звук. В чем дело? Он перевернул голову и, направив взгляд на полустатую, которая внезапно сегодня появилась в его лаборатории. Поскольку лаборатория, связанная с миром воображений, наиболее пострадала от силы воображения, какие-то странные вещи происходили почти каждый день. Лилин почти достиг стадии, когда забыл об этих странных вещах. Большое количество трещин начало постоянно возникать на статуе. И все же, как только он использовал ИЧИПа для сканирования, то увидел неповрежденную статую, без малейших трещин. Что происходит? Я могу это увидеть только лишь через астральное зрение. Лилин отменил астральное зрение и увидел неповрежденную статую. Внутри него пробежали мурашки. Глава 639. Происшествие и встреча. Внезапное появление наполовину человеческой статуи и трещины шириной с волос, видимой только через астральное зрение, все это вызвало холод в сердце Лилина. В мире воображений существовали слишком таинственные вещи, но они и несравнимо привлекали Лилина. Именно из-за этого он, чернокнижник, который все время погружался в эксперименты, слегка пренебрегал содержащимися в нем чрезвычайными опасностями. Лилин посмотрел на постоянно увеличивающиеся трещины на статуе и произнес громким голосом. Печать, звон, кроваво-красное сияние вырвалось из-под земли и мгновенно превратилось в полупрозрачную клетку. Руны, которые он ранее установил возле статуи, также начали мерцать. Подавляющие энергетические волны собрались вместе, прочно закрывая полустатую внутри. Диапазон трещин на статуе расширялся, и даже когда она была запечатана, все трещины начали собираться вместе, образуя ужасающий большой рот. Волна крошечных черных жуков, размером с муравья, вырвалась из большого рта. Они выползали, слой за слоем из статуи, и в мгновение ока покрыли всю окружающую землю. Концентрация темно-красной силы воображения несколько раз усилилась и образовала плотный водоворот в воздухе. Почему сила воображения циркулирует так быстро? Это открытие затмило собой большую часть радости от успеха его эксперимента. Лилин начал размышлять. Одним лишь незначительным шагом в изучении мира воображений он сумел приподнять уголок таинственной завесы. Он по-прежнему должен был опасаться неизвестности. Скрип. Лилин к своему ужасу обнаружил, что ограничивающие руны одна за другой разлетались на куски. Даже магическая формация на земле быстро разрушалась. Темно-красная сила воображения постоянно темнела все сильней, а ее странные излучения заставили Лилина измениться в выражении. Проклятие! Если бы я подождал до завтра, то воспользовался бы всеми найденными сегодня изолирующими материалами. Сердце Лилина сильно стучало, но он был беспомощен что-либо сделать. Уничтожь! Он внезапно напал, странное черное пламя яростно пронеслось по комнате, поглощая собой все вокруг, включая полустатую. Температура всей лаборатории поднялась на мгновение до крайности, но затем быстро упала. Первоначальный пол из-за высокой температуры расплавился и выдувался. В нижней части образовавшегося отверстия находились всевозможные смешивающиеся друг с другом расплавленные материалы. Они затвердевали, образуя разноцветные драгоценные кристаллы. Скрип. Черные пятна начали появляться на этих кристаллах один за другим. Хотя статуя исчезла, эти черные жуки впечатляюще пережили демоническое пламя Лилина. Они состоят из силы воображения. Мне нужно в корне решить проблему. Выражение Лилина потемнело, когда он решился. Он махнул обеими руками, и нынешние экспериментальные доски в бассейне из молнии в мгновение ока взлетели вверх. Взорвавшись, они образовали в воздухе пылевое облако. Словно какая-то сила собрала ее вместе и образовала тонкую мембрану, покрывшую область с черными жуками. Изолировать. Большое количество молний покрыло мембрану и сформировало изолирующий слой, похожий из предыдущего эксперимента. Темно-красная сила воображения изолировалась от внешнего мира. Большое количество силы воображения конденсировалось, неожиданно вызвав множество отверстий в мембране, заставляя ее трескаться. Хотя сила воображения и может быть изолирована, она также может прорваться через последние препятствия. Мой последний эксперимент был направлен лишь на обычное существо из мира воображения. Поэтому подобный исход мог произойти, когда появилось существо более высокого ранга. прищурился Лилин. Это означало, что если он столкнется с еще более мощным существом, эта мембрана, которую он недавно создал, скорее всего, будет сразу разорвана на части. Приоритет заключается в том, чтобы полностью устранить все эти скрытые опасности, прежде чем противник получит поддержку от мира воображений. В глазах Лилина вспыхнула решимость, когда он снова зажег демоническое пламя. На этот раз черные муравьи, потерявшие подпитку от силы воображения, очень быстро расплавились, превратившись в сорняки черного света и рассеявшись вокруг. Словно среагировав на произошедшее, сила воображения внутри мембраны стала плотнее, что привело к появлению мелких трещин на мембране. Она могла разорваться в любой момент. «Быстрее! Еще быстрее!» — громко кричал Лилин. Холодная сила души изливалась, вливаясь прямо в черное пламя. Черное пламя сразу же зажглось более энергично, сжигая всех черных муравьев в пепел. И в тот момент, когда последний муравей исчез, от изолирующей мембраны раздался печальный звук, и она разорвалась, не выдержав тяжелое давление. Однако сила воображения потеряла цель и на некоторое время зависла в воздухе, прежде чем сама собой по себе рассеяться. Это заставило Лилина глубоко вздохнуть. Он развернулся. Внезапно на его глазах, казалось, будто бы полустатуя склеилась, а огромные трещины во рту, словно бы смеялись над ним. Ужасный темный воздух постоянно испускался из трещины, похожей на огромный рот. Глаза Лилина сузились, и в мгновение ока на его теле появилась плотная чешуя кимоина. Сила души также вырвалась из его источника души и окружила его тело. Скрип. Страшные черные муравьи снова появились и охватили все тело Лилина. Его мантия мага, будучи магическим артефактом, не смогла заблокировать их даже на мгновение, поэтому на ее поверхности сразу образовались тысячи отверстий. Черные муравьи покрыли тело Лилина, и даже чешуя кимоина 5 ранга не могла сдержать давление от их укусов. Интенсивная боль передавалась от его кожи, а на его теле появились бесчисленные зарубки. Шипение призрака императора кимоинских змей за спиной Лилина зашипел, а слой черного пламени воспылал вокруг его тела. Хэйфэф, когда загорелось черное пламя, Лилин, пыхтя, ошарашился. Когда он напомнился, все черные муравьи исчезли. Тем не менее тонкие черные раны по-прежнему плотно окрашивали его тело, поэтому и выглядел он просто ужасно. Это и есть вторжение мира воображения. Лилин, глубоко вздохнув, посмотрел на бассейн из сверкающей синей молнии, полую землю и появившуюся на его теле чешую. Мир воображения являлся миром, где реальности и иллюзии смешивались, но в этом мире могло произойти все что угодно. Боюсь, что с таким наплывом силы воображения, эта лаборатория уже стала зданием из мира воображения. Такая ситуация очень напоминала результат высокорангового мага, по собственному желанию облучившего свой замок в ходе эксперимента, только на гораздо более глубоком и более сверхъестественном уровне. И чип, снова подними уровень тревоги. Запрети всем вход, кроме меня. Когда Лилин вышел из лаборатории, на его лице стояло мрачное выражение. Он ощущал некоторую тревогу от ощущения, что его окутали иллюзией, и при этом поразила магия, но он не понял, когда это произошло. Более того, хотя сила воображения не была похожа на магию, она все же могла повлиять на реальность. Независимо от того, что он переживет в грезах, все это отразится на его основном теле. Эксперименты с миром воображений действительно полны опасностей, вздохнул Лилин. Даже нынешний он не решался жить рядом с этой лабораторией. «Ваше высочество Лилин, вы наконец вышли», — раздался голос Джеффри, когда Лилин вышел из замка. Этот защитник 5 ранга зоны утренней звезды действительно ждал снаружи замка без его ведома. «В чем дело, ваше высочество Джеффри?» — с любопытством спросил Лилин. Замок считался его личной территорией, и Джеффри не мог самостоятельно вторгаться внутрь. Подобное поведение будет считаться неуважением к его владельцу. «Я пытался связаться с вами несколько раз, но были какие-то помехи, поэтому я мог ждать только снаружи». Джеффри улыбнулся и пожал плечами. «Понятно. Простите, я был погружен в эксперименты». Лилин тут же извинился, а на его лице появилось смущение. Эффект загрязнения и изоляции силой воображения был гораздо более страшным, чем другие заклинания. Если бы лаборатория в такой среде все-таки смогла получать сообщения из внешнего мира, то подобное действительно стало бы подозрительным. Что за эксперимент вы проводите? Я слышал, что у вас даже возник несчастный случай, а загрязнения, вызванные утечкой, Это очень серьезно. Джеффри с любопытством посмотрел на плотно охраняемый замок за Лилином, который уже не подавал признаков жизни. Конечно, Лилин намеренно оставил утечку от эксперимента, чтобы он мог усилить бдительность за этим местом. Ничего такого, просто утечка из межпространственного эксперимента. Что-то, кажется, сбежало, а также слова Лилина содержали и правду, и ложь, показывая его хорошие актерские навыки. Даже без координации и чипа он мог обмануть старую хитрую лису, как Джеффри. Это милое, робкое существо. Поскольку мы играли с ним в прятки, у меня не было выбора, кроме как запечатать весь замок. Улыбнулся Лилин. О, Джеффри кивнул, но не стал дальше расспрашивать. Информация об экспериментах магов была совершенно секретной, не говоря уже о том, что и Лилин, и он сам были чернокнижниками 5 ранга. Это было бы уже слишком наглым, выспрашивать у Лилина подробности. Этот Лилин до сих пор не пригласил нас, разве он не грубый? Равнодушно заговорил чернокнижник, стоявший рядом с Джеффри. Он на самом деле проявил некоторую враждебность к Лилину. Хм, Лилин тоже был в шоке. Только сейчас он заметил фигуру человека рядом с Джеффри. Он был очень красив, его глаза сверкали жизнью. Аура его тела была чрезвычайно мудрой, но также ей можно было очень легко и пренебречь. Глава 640. Бивис. А это? Лилин тут же насторожился. Этот человек смог избежать его обнаружения, что означало, что он не был обычным человеком. Хе-хе. Позвольте мне представить его вам, Лилин. Это тот человек, о котором я говорил раньше. Его зовут Бивис, последний из чернокнижников Сияющей Луны в нашем альянсе. После представления Джеффри, Бивис с гордостью слегка поднял голову. Эрцгерцог Лилин, вы вышли на встречу со своими гостями в таком виде. Разве вы не нарушаете этикет? Лилин был ошеломлен и быстро осмотрел себя. Из-за ранних недоразумений, его мантия была теперь совершенно потрепана, но он действительно выглядел довольно невежественным. Прошу прощения, моя ошибка. Пожалуйста, приходите в замок Черного Змея по соседству. Он неподалеку, и моя жена тоже там. Лилин искренне извинился и направил их в строение, прямо напротив его замка. Но он не собирался приглашать их обоих на экскурсию по своему замку. По замыслу Лилина, эта территория должна быть полностью изолирована и заброшена. После того, что произошло сегодня, у него были сомнения в местной безопасности. Вторжение мира воображений пришло также молча, как ночь, но сопровождалось огромным количеством ужаса. Даже чернокнижники Сияющей Луны, возможно, не смогут эффективно защитить свои территории, столкнувшись с таким вторжением. Пока он не получит полный контроль над силой воображения и не будет уверен, что сможет защитить себя от нее, Лилин решил, что будет поддерживать дистанцию от этого места. Его безопасность вовсе не шутка. Увидев, что Лилин признал свою ошибку и так легко извинился, улыбка Джеффри стала более мягкой. В конце концов, он не хотел видеть конфликты между военными силами собственной организации. Что касается Бивиса, то в его глазах мелькнул след изумления, но он хорошо его скрыл. Лилин, заметивший все это, втайне вздохнул. Этот Бивис, он не такой уж высокомерный и безмозглый человек, каким пытается казаться. Ранее Джеффри упомянул о чернокнижниках, которые имели самые высокие надежды получить трон, и Бивис был последним магом, который тогда не появился. Он всегда думал, что этот парень находится за пределами зоны утренних звезд, но он не ожидал, что он появится прямо перед ним. Его способность, из-за которой я не смог заметить его, также вызвана родословной 6 ранга. Лилин тщательно изучал этого чернокнижника, обладающего родословной существа 6 ранга. Когда он попытался его просканировать, плотная энергия родословной, окружающая Бивиса подобно плотному туману, защитила от посторонних глаз. Возможно, именно из-за этой способности ему удалось избежать многих вражеских магов и тем самым дорасти до нынешнего уровня. И чип, можно ли обойти этот изолирующий слой, создаваемый его родословной? Лилин, казалось, бодро беседовал с двумя чернокнижниками, но на самом деле он отдавал команды и чипу и постоянно пытался собрать информацию об этом чернокнижнике. Бип. Чтобы собрать информацию об этом чернокнижнике, необходимо прорвать защитный слой. Это привлечет его внимание. Продолжить действие, быстро ответил и чип. Нет, Лилин, конечно, не был таким безрассудным. Он не хотел, чтобы его воспринимали как врага. Древние родословные 6 ранга обладают скрытыми способностями. Немногочисленны, Но разница. Лилин чесал свой подбородок и посмотрел на Джеффри. Сам Джеффри должен был иметь родословную существа 5 ранга, древней летучей мыши, Бивис, с другой стороны, хрустального дракона, или таинственного туманного гиганта. В глубине души Лилин оценивал множество вариантов. После множества сравнений и чипа, он, наконец, сузил список до 2 наиболее вероятных вариантов. Бивис, конечно, не знал, что за короткое время Лилин уже был близок к тому, чтобы узнать о нем все. Он все время шел в стороне, в то время как Лилин и Джеффри беседовали друг с другом. Он лишь изредка вставлял пару фраз. После подключения к миру воображений, Лилин построил еще один замок черного змея рядом со своим первым замком, куда и перевез Фрию со слугами. Площадь утренней звезды стала необычной, так как имеющаяся в наличии земля была бесконечно обширной, поэтому Лилин легко получил право собственности на большое количество земли. Что касается строительства замка, то процесс был упрощен с помощью заклинания и многочисленных адамантийных гигантских марионеток. Прошло некоторое время. Лилин и гости заняли свои места в гостиной нового замка. Горничные подавали всем чай с молоком и легкие закуски. Фрия некоторое время встречала гостей, но вскоре отошла в сторону, пропустив 3 чернокнижников. Лилин возился с чашкой в руках и не брал на себя инициативу. Он не ожидал, что Джеффри привезет сюда Бивиса. Однако, так как он уже знал о родословной 6 ранга, Джеффри, скорее всего, уже нечего было скрывать. Возможно, он привел Бивиса с намерением разрешить недоразумения и любые обиды, которые образовались у них с Лилином. В конце концов, альянс чернокнижников сознательно скрывал наличие Бивиса в течение длительного времени. Если бы Лилин не раскрыл их, они могли бы продолжать скрывать его. Он мог почувствовать, как дистанцировались их отношения, просто глядя на их поведение. Увидев, как ведет себя Лилин, Джеффри почувствовал себя немного смущенным. В конце концов, они неправильно начали знакомство, и теперь можно только сгладить отношения. Его высочество Лилин, чернокнижник, который потратил очень мало времени на продвижение в область Сияющей Луны в истории. Его врожденный талант поражает, а его будущее безгранично. ХМФ, холодно фыркнул Бивис. Если бы не тот факт, что я уже запечатал себя, чтобы скрыть мою родословную, я бы не позволил этому достижению отойти к кому-нибудь другому. Судя по дополнительной силе, даваемой родословной 6 ранга, Бивису, возможно, просто бы удалось превзойти скорость Лилина. Поэтому его жалоба была вполне обоснована, но Лилин чувствовал, что что-то в ней не так. Похоже, он словно недоволен мной. Лилин с любопытством посмотрел на Бивиса. Сегодня они встретились впервые, но он постоянно хотел выпендриться. Чего он пытался добиться? Может быть, пророчество вызывает у него ощущение, что он вот-вот столкнется с каким-то кризисом. А может, это чисто потому, что он избалованный ребенок. Или же, еще более вероятно, он пытается через других чернокнижников заявить о своей позиции через такое отношение. Лилину в голову вдруг пришла мысль, что его существование в будущем создаст проблемы для Бивиса. Бивис всегда считался последней надеждой чернокнижников, но никто не мог себе представить, насколько сильно он ценен. Появление Лилина оказало сильное давление на его позицию. Он продвинулся к рангу Сияющей Луны быстрее, чем он, и был даже моложе него самого. Несмотря на то, что Лилин был ограничен кандалами родословной, он уже сотворил много чудес и, возможно, в будущем даже сможет разорвать их. Кроме того, даже если предел Лилина в данное время и ограничивался 5 рангом, он уже стоял на вершине над всеми чернокнижниками, что стоило вложенных в него средств. Таким образом, весь альянс чернокнижников теперь более склонялся выделять ресурсы на него. Несмотря на то, что количество этих ресурсов и было незначительным, этого было достаточно, чтобы вызвать недовольство и настороженность со стороны Бивиса. «Боишься, что мой недавний прорыв повлияет на твой статус?» Имея чрезвычайно богатый опыт борьбы со властью, Лилин сразу же понял, что здесь крылось что-то другое. Все-таки такая возможность лишила его дара речи. Построить враждебные отношения было легко. Возможно, это было из-за безосновательных домыслов, или, может быть, чисто из-за того, что Бивис относился к Лилину, как к бельму на глазу. «Ваше высочество, Бивис сейчас с нами». Лилин остановился на мгновение, а затем продолжил. «Но как надежда альянса чернокнижников, сейчас ваше высочество должен прорваться через барьер 6 Гуранга как можно скорее и стать монархом, чтобы вы могли получить больше пространства для нас, чернокнижников. Поскольку отношение Бивиса к нему было очевидным, Лилин не говорил с ним вежливо, и непосредственно вернул комплимент обратно. Лилин гордился своим возрастом и опытом, но такое отношение тут же заставило Бивиса покраснеть от гнева. Лилин практически наставлял его, как ребенка. На самом деле, Бивис неплохо справился. Лилин пробился через последний барьер без помощи и чипа, он уже был чернокнижником сияющей луны полумесяца. С усилением от его родословной, он, вероятно, может сравниться со Фэй в бою, хотя и с большим трудом. Сейчас он, скорее всего, занимает второе место по боевой мощи среди всего альянса чернокнижников. Таков был ужас 6-го ранга. Любой маг ниже 6-го ранга мог лишь медленно культивировать и пробиваться дальше с помощью влияния родословной. С такой огромной поддержкой не было ничего необычного в том, что Бивис проявлял свой высокомерный характер. Кроме того, поскольку о нем всегда заботились, скорее всего, у него не имелось за плечами большого жизненного опыта. Эмоции существ 6-го ранга были гораздо более пугающими и являлись его смертельной слабостью. Поэтому, услышав провокацию Лилина, Бивис тут же вспыхнул. «Отныне я здесь, потому что мне есть что сказать по поводу предложения его высочества Лилина». «Отныне», — Лилин озадаченно посмотрел на Джеффри. «Ваше высочество Лилин упоминал об этом ранее. Речь идет о принятии мер против монарха Пылающего Пламени. Хотя я думаю, что лучше не принимать в этом участие, мы должны это обсудить», — неловко объяснил Джеффри. «Ваше высочество Лилин, как чернокнижник Сияющей Луны Альянса, как вы можете провоцировать существо 6-го ранга вроде монарха Пылающего Пламени из-за вашей личной ненависти, не заботьтесь об интересах всей организации. Даже если это сделано от вашего имени, это нельзя было допустить. Можете ли вы гарантировать, что он не будет вымещать свой гнев на других чернокнижниках?» Бивис говорил очень громко и, казалось, хотел заявить о своей решимости сообщить всем о справедливости. «Личная ненависть», — Лилин выпустил смешок. «Недавнее преследование чернокнижников почти закончилось нашим нынешним наследием. Совсем недавно он отправил убийц, чтобы покончить с нашей родословной. Многочисленные преступления, что он совершил, просто личные обиды в ваших глазах, ваше высочество. Не забывайте, что вы тоже чернокнижник Альянса». Никогда в прошлом не испытывая таких провоцирующих слов, Бивис на мгновение растерялся. Глава 641. Изучение мира воображений. Увидев Бивиса, смущенного и покрасневшего, Лилин продолжил медленно говорить. «Наш альянс воспитал ваше высочество Бивиса в надежде, что однажды вы сможете привести нас к разрушению ограничений со стороны монарха Пылающего Пламени. Если у вас нет смелости даже справиться со своими полномочиями, то я сильно разочаруюсь. Когда я...» Покрасневший Бивис открыл рот, но он не мог подобрать слова, чтобы возразить. Даже не участвующий в разговоре Джеффри, казалось, глубоко задумался. Как и сказал Лилин, они не жалели усилий на Бивиса, и не колеблясь поставили на его родословную все, помогая ему продвигаться в 6-ранг, чтобы однажды он мог столкнуться с монархами магов. Однако если выступление Бивиса окажется настолько слабым, даже если он успешно продвинется, то выполнит ли он свое обещание? В конце концов, если бы у него даже не хватило смелости выступить против своего врага, как бы он защищал интересы чернокнижников? Лилин сделал это, чтобы посадить семена недоверия в сердцах других чернокнижников Сияющей Луны. Более важным было то, что он говорил правду, на которую Бивис не знал, что сказать. Бивис помрачнел и, казалось, будто собирался заплакать из-за зловещего тона Лилина. Обсуждение между ними закончилось на плохих условиях. Когда Бивис ушел, Лилин внутренне усмехнулся, глядя на уходящую спину. Вероятно, сама идея неплоха, если заготовить еще несколько отпечатков родословной 6-ранга. Внутри мира воображений Лилин вошел внутрь, одевшись в целый набор защитного снаряжения. Успешно установив новую изоляцию, он смог отбить большое количество силы воображения. Благодаря защитному снаряжению, Лилин выглядел пухлым. Он был похож на гигантского человека, чучело животного, и с трудом продирался сквозь густой лес. Экологические изменения в мире воображения происходят слишком быстро. После контакта с гигантским деревянным людоедом, Лилин остановился на вершине горы. Отсюда он мог увидеть круговую структуру под открытым небом своей лаборатории. Но сейчас многочисленные лозы окружали лабораторию. На них даже росло несколько ярко-красных цветов. Пышная растительность покрыла всю площадь, почти блокируя огромную лабораторию под собой. Когда Лилин впервые здесь оказался, эта территория была еще бесплодным участком земли. Когда он пришел во второй раз, она превратилась в пастбище. Сейчас же окружающий пейзаж сменился обычными джунглями. Скорость изменения силы воображения слишком высока. Даже оперативных возможностей и чипа не хватит, чтобы воссоздать подобные изменения. Неужели из-за этого в мире воображений так много сложных явлений? Глядя в небо, Лилин догадывался о происходящем. Три солнца висели в небе, каждое разной формы. Круглое солнце в центре имело самый яркий ореол, а голубые лучи делали его еще более ослепительным. В этот момент прозвучал голос Ичипа. Сбор силы воображения. Сосуд 1 заполнен. Сосуд 2 заполнен на 76%. Перед Лилином стояло два парящих в воздухе металлических шара. Так вот, один из них стал темно-красным, и более половины другого также выглядело темно-красным. Неплохо, кивнул Лилин. Он поднял полностью заполненный металлический шар. Мир воображений заполнен сокровищами. Лилин был очень доволен своим урожаем в виде энергии силы воображения. Такая сила более чем на полкласса превосходила силу родословной, а также была даже сопоставима с легендарной силой законов. Она не имела аналогов, поэтому сильно привлекала Лилина. Поскольку такой огромный мир ждал, пока его исследуют, Лилин не хотел глупо терять время и связываться с чернокнижником, как Бивис. Если я смогу основательно применять силу мира воображения и использовать ее в качестве основы для создания уникальных заклинаний, то, боюсь, что даже маги рассветной зари будут сильно страдать. Лилин был очень взволнован. В своих предыдущих экспериментах он нашел только методы, которые могут лишь слегка повлиять на силу воображений. Тщательно понять основы силы воображения и даже разработать индивидуальные заклинания было большой ответственностью для него, и он знал, что его ожидает долгий путь, если он хочет добиться результатов. Однако при содействии Чипа у него появилась надежда. Ему не обязательно было полностью понимать, что собой представляет сила воображений. Это была невыполнимая задача, и любой, кто мог бы сделать это, стал бы хозяином этого мира. Лилин надеялся лишь слегка использовать законы силы воображения, чтобы получить немного контроля над ней и чтобы в будущем он мог использовать силу воображения в своих атаках. Если он сможет достичь этого, то получит огромные выгоды. Однако сила воображения по своей сути являлась другой системой энергии, поэтому ему в любом случае потребуется много времени. Лилин уже чувствовал, что мир воображений постепенно разрушается. У него оставалось не так много времени, прежде чем его лаборатория потеряет возможность такого удобного пространственного шлюза. Именно из-за этого Лилину требовалось собрать некоторые предметы и сохранить их в виде резервов, пока он еще мог. Мир воображения отличается от других миров. Он повсюду и связан с мечтами каждого разумного существа. Возможно, после того, как я разберусь в работе силы воображений, то смогу избавиться от сложностей, связанных с посещением миров через лабораторию. Тогда я смогу напрямую связываться с этим миром. Лилин с нетерпением ждал этого. Понимание, которое он приобрел о силе воображения, дало ему уверенность, чтобы покинуть лабораторию и пойти дальше исследовать этот мир. Мои марионетки никогда не были в подобных местах. Лилин осторожно ступил ногой на черный участок земли. Из-за уникальных правил силы воображения, даже если бы он использовал марионетку или адамантийного слугу, или тому подобное существо, то не смог бы исследовать мир за пределами фиксированного диапазона. Всякий раз, когда они выходили за пределы этого фиксированного расстояния, марионетки и слуги автоматически теряли с ним контакт, но Лилин не имел возможности справиться с этим ограничением. Предупреждение. Предупреждение. Концентрация силы воображения превысила 5 ранг и достигла высшего уровня тревоги. Красное уведомление появилось перед глазами Лилина. Чрезвычайно концентрированная темно-красная сила воображения окружила Лилина. Она уже материализовалась в реальном мире и теперь пыталась прорваться через защитное снаряжение Лилина, чтобы войти в его тело. Через несколько секунд Лилин почувствовал, словно оказался на дне моря, со всех сторон окруженный ужасающим давлением воды, которое даже вызывало у него ощущение вялости и угнетения. Если все дошло до такой степени, то здесь слишком опасно. Сердце Лилина застучало, и он покрепче сжал кулак. Внутри лежала алая серьга. Динь-дон, динь-дон. Веселый и беззаботный звук колокола прозвучал издалека. Замерцали яркие неоновые огни, заставляя Лиилина застыть. Он оглянулся вокруг себя. Дремучий лес исчез бог знает когда, и вдали появился туманный мираж, выглядевший как огромный парк развлечений. Я проник в чужой сон, или еще какая-нибудь опасная зона. Это все еще слишком опасно для меня, я должен уйти. Лиилин очень дорожил своей жизнью, поэтому сразу задумал отступить, увидев эти необычные достопримечательности. Но в этот момент и чип внезапно послал предупреждение. Бип. Впереди обнаружены энергетические волны, соответствует существу один ранга. Тепловое излучение и химические реакции соответствуют критериям, определяемым как характеристики живого существа. Вероятность существования разумного создания – 52,9%. Появившееся из ниоткуда уведомление полностью ошарашило Лиилина. «Это жители мира воображений», – пробормотал Лиилин, его глаза запылали. «Если это они, их понимание силы воображения будет намного больше, чем у меня. Было бы еще лучше, если у них будет иметься свой путь к силе, что сэкономит мне много времени». Глаза Лиилина постоянно светились, но он четко продумывал все возможные варианты. «Хотя здесь и существует опасность», с изоляцией, обеспечиваемой моим защитным снаряжением, я уверен, что смогу хотя бы отступить. Возможность найти разумных существ в других местах очень низка, поэтому мне стоит хотя бы попытаться. После оценки плюсов и минусов, на лице Лиилина появился след решимости, и он непосредственно устремился в туманный мираж. Лиилин ощутил, что его тело стало тяжелее, словно он прыгнул в бассейн. В то же время, эти ощущения походили на те, будто он прорвал границу мира и прибыл в другой мир. Сила воображения вокруг него резко активировалась, а перед ним появился поразивший его пейзаж. Веселая карусель испускала оживленную мелодию, а вокруг мелькали яркие огни. Неподалеку крутилось чертово колесо и другие удобства для отдыха, такие как воздушный шар, аттракционы и корабль викингов. Вау! Как это может быть? Разве это не копия парка развлечений из моего предыдущего мира? Нет, эта планировка намного старше современных парков развлечений. Я только видел их на выставках в воспоминания былых времен. Лиилин слегка опешил. Неужели они сформированы из моих воспоминаний, или это еще один сон из аналогичного мира? Свет мерцал во всем парке аттракционов по мере автоматической работы различных видов машин. Громадная статуя клоуна качалась туда-сюда, выпуская мягкий смех. Во всем парке развлечений не было видно ни одного живого существа, что заставляло Лиилина испытать легкий страх. И чип, активируй зонда, запусти навигацию. Синий люминесцентный свет загорелся в глазах Лиилина. Бип, навигация активирована, поиск жизненной силы, ответил и чип, и вскоре перед Лиилином вылезло окошко с уведомлением. Цель найдена. 1900 метров вперед и налево. Окружающие волны силы воображения чистые и соответствуют угрозе 5 уровня. 5 уровень. Лиилин, мягко говоря, испугался. Похоже, они выше, чем я ожидал, но все еще в ожидаемом диапазоне. Сделав шаг, его тело сразу же превратилось в фантом и исчезло в воздухе. Свист. Луч белого света пролетел некоторое расстояние. Независимо от того, какие здания препятствовали его пути, будь то сталь или бетон, все они разрушались, показывая гладкий разрез. Белый свет, казалось, в мгновение ока почти догнал бегущую впереди него тень. Тень ворчала и укорачивалась, но от белого света протянулась рука. Его рукав был непосредственно разорван в пух и прах, а кожа и мышцы под ним оказались рассечены, раскрывая фиолетовые ткани.